Шибадано, после всего вышесказанного остается один момент, который я хотел бы уточнить. И какой же? На этот раз Татсу не поймал глазами взгляд Гена, а будто отразил его. Напряженность в зале возросла. Это ты активировал магию, уничтожившую флот Великого Азиатского Альянса 31 октября 2095 года. Ранее Ген просто намекал, что знает, что Татсу является волшебником стратегического класса, а теперь он открыто на это указал. Татсу посмотрел на Майю, так и внула ему в ответ. Они даже не скрывали этот обмен сообщениями. «Да, это был я». Татсу подтвердил сказанное Мицуи Геном. «Я применил магию преобразования массы в энергию по приказу сил самообороны». «Магия преобразования массы в энергию? Она действительно существует?» С неверием в голосе пробормотал Райдзо. Подобная мысль сейчас посетила не только Райдзо, однако никто не среагировал на его бормотание. Внимание самого Райдзо тоже вскоре вернулось к противостоянию Татсу и Гена. «По приказу сил самообороны, говоришь? Если правительство тогда объявило бы тебя апостолом, то текущей ситуации не возникло бы». Ген выразил свои мысли вслух. Упомянутое им слово «апостол» означало официально признанного государством волшебника стратегического класса. Оно возникло после того, как 13 официальных государственных волшебников стратегического класса стали называть 13 апостолами. «Шибадано, намерен ли ты и дальше выполнить приказы сил самообороны?» Ген вернулся из глубин своего сознания и снова сосредоточился на своем оппоненте Татсу. «С тех пор обстоятельства изменились. Я буду реагировать на запросы сил самообороны, но беспрекословно подчиняться их приказам я больше не буду». «Не мог бы ты сказать, почему?» — спросил вмешавшийся в это противостояние Шиппотакуми. Тон его голоса был куда более мирный, чем у Мицуи Гена, однако его лицо было таким же нахмуренным. Татсу снова взглянул на Майо, её рот изогнулся в едва заметные ухмылки, и она легонько кивнула. «Причина в разрыве доверительных отношений с силами самообороны». Получив разрешение Майи, Татсу ответил на вопрос Такуми. «Доверительные отношения? Шибадано, тебе тогда ведь еще не было 18, верно? Но несмотря на это, у тебя были какие-то постоянные отношения с силами самообороны помимо выжженного Хэллоуина». В голосе и на лице Такуми было заметно легкое замешательство. «Я состоял на военной службе в качестве неофициального офицера в течение примерно 4 лет. С юридической точки зрения я был кем-то вроде ополченца, находящегося под постоянным командованием армии. Уничтожение флота Великого Азиатского Альянса было выполнено по приказу, отданному по такой схеме. Бригада 101 Национальных сил самообороны — отдельный магически оборудованный батальон», — пробормотал Куэти. Его голос был тихим, но услышали его все присутствующие. «Верно». Своим ответом Татсу донес до всех присутствующих, что признает свою принадлежность к этому подразделению. «Не мне о таком говорить, но без меня война с Великим Азиатским Альянсом 2 года назад стала бы для Японии тяжелым испытанием. К тому же я внес значительный вклад в национальную оборону во множестве других случаев, кроме этого». «Но несмотря на все это, силы самообороны все равно предали тебя?» Мицуя Ген задал этот вопрос, потому что хотел повести разговор в выгодном ему направлении, планируя сослаться на то, что Татсу сам виноват, что скрывал Лину, что вызвало конфронтацию с генерал-лейтенантом Саэки. «Вы помните случившийся 9 июня инцидент, когда Безобразов внезапно атаковал меня с Миюки на вилле Выдзу? Так вот, силы самообороны заранее знали об этой внезапной атаке». Однако ожидания Гена оказались напрасны. Побег Лины произошел 19 июня. Если Татсу сказал правду, значит, сторона Саэки первой нарушила доверительные отношения. «Это достоверная информация?» «Это проверенный факт», — без каких-либо колебаний ответил Татсу на вопрос Райдза. «Я не считаю их поступок нелогичным, но я считаю его несправедливым». Татсу направил свой взгляд так, чтобы видеть всех присутствующих одновременно. «Как говорили в старину, когда враг побежден, можно избавиться от своих солдат. Даже если вы поклянетесь в абсолютном повиновении правительству, в случае, если вас сочтут опасным, правительство будет вас не защищать и активно пытаться устранить. Такова реальность современной политики». Никто ему не возразил, все присутствующие в той или иной мере без лишних слов понимали это. «Не поймите меня неправильно. Я не собираюсь вступать в активную конфронтацию с правительством. Однако целиком полагаться лишь на правительство опасно. На мой взгляд, для того, чтобы защитить право волшебников жить как люди, гораздо выгоднее иметь при себе материалы для переговоров, чем безоговорочно подчиняться правительству». Сказав это, Татсу отчетливо зафиксировал свой взгляд на Мицуи Гена. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Ген в довольно резкой манере. Вероятно, он расценил этот взгляд как провокацию. «Я думаю, что стратегическая магия может стать отличным материалом для торга с правительством». Тация прямым текстом возразил недавно высказанному Геном мнению, что волшебники стратегического класса обязаны находиться под контролем правительства. Также это было четким и ясным заявлением: «На меня не подействует ваше коллективное давление, адресованное главам семей, поддержавшим Гена». «Это лишь твое личное мнение», — отчаянным тоном возразил Ген. «Нет, я, пожалуй, соглашусь, Шибидано». В этот момент послышался голос в защиту Тацу, и это была не Майя, и не симпатизирующая Юцуби, точнее лично Майи, Ацка, и не Райдзе, недавно критиковавший Гоки и Гена. Это был Ицува и Сами. «Если Шибадано действительно тот самый волшебник стратегического класса, который уничтожил флот Великого Азиатского Альянса, то можно с уверенностью сказать, что его военные заслуги перед государством являются ничем не превзойденными за все время, начиная с мировой войны. Тем не менее, его даже не предупредили о риске быть убитым, поэтому нельзя полностью доверять силам самообороны». «Я тоже считаю, что Шибадано прав». Вслед за Исами Таци поддержал Шиппотакуми. «Общественное мнение, навязанное антимагическим движением, безусловно вызывает опасения. Однако, если доверить контроль над гражданскими волшебниками силам самообороны, то, мне кажется, это будет означать отказ от самого смысла существования 10 главных кланов, заключающегося в борьбе с произволом власти и защите прав и свобод волшебников. Я не утверждаю, что под контролем армии должны находиться все гражданские волшебники», — поспешно возразил Митсуэ Ген. «Я имею в виду, что стратегическая магия оказывает настолько сильное влияние на общество, что ответственность за контроль над ней должно взять на себя именно правительство. Вы хотите сказать, что если кто-то является волшебником стратегического класса, он должен без каких-либо возражений согласиться на то, что его будет контролировать армия?» Агрессивным тоном возразил Гену Ицува Исами. Дочь Исами по имени Мио – волшебник стратегического класса. У нее слабое здоровье, и фактически ей следует избегать дальних поездок. Но несмотря на это, в ноябре 2095 года ее заставили сесть на вышедший в Восточно-Китайское море военный корабль только из-за того, что она является волшебником стратегического класса. Как и ожидалось, в результате после возвращения домой Мио пришлось провести месяц на больничной койке. К счастью, необратимых последствий для ее здоровья это не вызвало, но, как у родителя, у Исами тогда появилось множество различной пищи для размышлений. Про госпитализацию Мио знали все присутствующие. Как и ожидалось, никто не смог ответить «да» на вопрос Исами. «Не пора ли закончить пустую болтовню и перейти к главной теме?» Впервые заговорила молчавшая все это время Майя. Услышав выражение «пустая болтовня», Гоки, Гена и Сами сделали недовольные лица, однако кроме этого они больше никак не проявили свои чувства. Ведь фактически Майя была права. Попытки Гоки и Гена упрекнуть Тацию были ничем иным, как проявлением их раздражения. До каких-либо опрометчивых поступков дело не дошло, ведь дав волю своим эмоциям, в результате они лишь разожгли бы искру конфликта среди 10 главных кланов. Здесь не было людей, которые не способны осознать настолько очевидные факты. «Тация-сан». Майя обратилась к Тации, совершенно не заботясь об этих проявлениях чужой неприязни. «Расскажи о результатах переговоров с ШСА. Про бывшего майора Сириус тоже можешь рассказать». Тация выполнил требования Майи без промедлений. «Хорошо, позвольте мне все объяснить. Позавчера я встретился с секретарем американского министра обороны. В ходе этой беседы мы подтвердили, что между лично мной и американским правительством нет никакой вражды, и что в дальнейшем у нас будут сотруднические отношения». Когда присутствующие услышали, что сказал Тация, конференц-зал будто оживился. Сам факт того, что один человек может вести дела с государством на равных, в их понимании противоречил здравому смыслу. «Я предоставлю им технологию звездного реактора. Взамен США предложили мне финансовую поддержку, а также предоставили в бесплатную и бессрочную аренду подполковника Анджелину Шилдс, также известную как майор Сириус». Тация правильно понял слова Майи про «бывшего майора Сириус». «Официально признанного государством волшебника стратегического класса в аренду? И не силам самообороны, а лично тебе, Шибадано?» — спросил Митсуэ Ген таким тоном, будто задыхается и еле выдавливает из себя слова. «Верно. Подполковник Шилдс собирается посещать первую школу, скрывая свою принадлежность к армии». «Это опасно! Нельзя позволять американскому волшебнику стратегического класса свободно разгуливать без наблюдения армии!» Гуки был не зол, а озадачен. Полмесяца назад генерал-лейтенант Саеки поведала ему, что семья Юцуба прячет Энджи Сириус. Однако Гуки и помыслить не мог, что семья Юцуба отправит волшебника стратегического класса в старшую школу. «Она не разгуливает свободно. Планируется, что обычно она будет рядом со следующей главой семьи Юцуба. Это не опасно? Разве вы можете подвергать риску такого важного для семьи Юцуба человека, как наследница Дуно?» Куити раскритиковал поступок семьи Юцуба под видом беспокойства. «Не беспокойтесь, Я тоже веду удаленное наблюдение. Как и могли убедиться из недавних событий, расстояние для меня не помеха». Но после этого заявления от Татсу дальнейших возражений не последовало. Не упустив момент, когда все возражения утихли, Татсу продолжил. «Правительство США держало в тайне личность Энджи Сириус. Если будет раскрыто, что мисс Шилдс является Сириусом, это приведет к ухудшению японо-американских отношений, поэтому прошу всех присутствующих тщательно проконтролировать, чтобы эта информация не распространилась». Нападающие, атакующие поменялись местами, и допрос Татсу и главами семей закончился таким предостережением от Татсу. Ни Татсу, ни Майо даже не упомянули про согласованный с доктором Чандра Сихар из Индоперсийского союза план формирования глобальной организации взаимопомощи волшебников.